Верность – родная сестра преданности. Верность – качество очень ценное и довольно редкое. Верного друга цените, верных так мало друзей. История в этом отношении дает множество поучительных примеров. Как и все прочие качества, верность может культивироваться и расти. Быть верным до конца не всякий сумеет. Верность владыке и гуру считайте отличительным качеством признанного ученика. Испытания на верность длительны и постоянны. Сколько их, уверенных в своей исключительной верности, среди вновь подходящих? Неопытность верит их уверениям. Но опытность знает, что часто слова и дела разделяются пропастью. Мы испытуем сурово всех подходящих, и выдерживают только немногие. Испытывай и ты. Твои огни не позволят никому из приближающихся к тебе подойти, не выявив свою сущность или свое действительное отношение к тебе. Но пусть не завидуют этому свойству, ибо оно нелегко.